Сафира уже ощутила потоки злобы, которые испускал Джаралис, и будто бы готовилась броситься в бой по первому приказу, но мы все-таки договаривались, что с нашей стороны участвуют Атла и Фаур. Как бы там ни было, в случае Фира формы Филариала, ее настоящая. Не думаю, что это считается озверением, но при этом ее превращения не особенно отличаются от озверения или нет. Вальнар повернулся ко мне и объяснил. У нас в Шильдвельте есть легенда. Подобно тому, как некоторые способны превращаться из полулюдей в зверолюди, чтобы становиться сильнее, есть и те, кто способны превратиться еще раз. И ты хочешь сказать, у него это получилось? Судя по всему, он не просто сошел с ума от того, что выпил нехорошие лекарства. По-моему, больше похоже именно на это, но ладно. С этой силой мне больше не нужен герой щита. Да, мир должен поклоняться мне. По-моему, ты просто зарываешься из-за того, что стал сильнее, проворчал Фаур. Какое совпадение, он озвучил мои мысли. Ха, знай свое место, грязнокровка. В следующий миг Джаралис будто бы растворился в воздухе. Он метнулся с невероятной, но все еще подвластной моему глазу скоростью прямо к Фауру. Немногие смогут разглядеть такой рывок. Разве что я, Рафтелия, Фира, Садина и Атла. Как-то многовато получилось, что он телепортировался. Судя по Вальнару и остальным, они уже не могли угнаться за ним. Видимо, это предел возможностей обывателей. Рабы у меня в деревне тоже ничего бы не заметили. Итак, Джаралис на невероятной скорости переместился к Фауру. Га-а-а! Взревел он и взмахнул передней лапой по горизонтали. Фаур мигом встал в защитную стойку. Уф! Несмотря на крепость Фаура, когти Джаралиса ранили его и отшвырнули в сторону. Че, что это за скорость? Кха! Фаур неуверенно поднялся и вновь встал в стойку, а уже через мгновение Джаралис вновь подлетел к нему и несколько раз ударил его лапой сверху вниз. Каково? Ощущать себя тренировочным манекеном для этой чудесной силы. Чуешь, какая честь тебе выпала? Получай, получай. Ух, гахачий черт, весь избитый, Фаур пытался защищаться, стоя на коленях. Ушел в глухую оборону, это ничего хорошего не сулит. Ха-ха-ха-ха, это все, что ты можешь. Ты просто безмозглый безрассудный придурок с парой клеток хакука в теле. Такой же, как твой отец. Положитесь на меня и бегите. Нет, придурок. Ты должен был стать жертвой, чтобы выжили мы, а твое бессмысленное сопротивление мне только мешало. Что? Что ты сделал с моим отцом? Ничего, просто толкнул его в спину. Я специально сливал врагам наши планы и изображал попадание в западню, чтобы отступить и... Мой план мог принести нам легкую победу, но он раз за разом чуть было не побеждал. Как он меня взбесил. Чего это с ним? На признание потянуло, теперь ему прямая дорога в тюрьму, даже если он вдруг победит Фаура. Я посмотрел на гнмуэ-образного деда и Вальнара. Оба о чем-то напряженно думали. Сдохни. Джаралис размахнулся когтями. Как ты посмеел? Взревел Фаур. Понятно, отец Фаура спутал планы Джаралиса, и в конце концов он убил его атакой из-под тишка, вот же мразь. Да, пользы от него никакой. Что с ним делать, разберемся потом, но со властью он распрощается навсегда, это понятно. Сначала я убью тебя, а потом покажу остальным, что самый сильный здесь. Я-а-а, все в бой. После очередного рева Джаралиса откуда ни возьмись выскочили похожие на монстров враги и набросилась на нас и чиновников Шильдвельта. И Вальнар, и остальные шильдвельцы вскочили в боевые стойки. Полулюди превратились в зверолюди, зверолюди просто приготовились отражать атаки. Но, уф, кто это такие? Они быстрее самых искусных бойцов, и к тому же сильнее. Не падать духом. Защищайте героя щита саму. Судя по всему, союзники Джаралиса решили прямо здесь устроить революцию и приняли зелье озверения. Собралось их немало. Видимо, они полны глупых амбиций. Надеются истребить все живое в замке и объявить себя священными созданиями. Скорее всего, Джаралис решил во всем сознаться в качестве прощального подарка перед тем, как отправит нас всех на тот свет. Это хорошо, что с ним все так просто. Значит, можно больше не сдерживаться. Вы совсем рехнулись меня защищать? Защищать? Я встал и остановил ладонью удар кулака летящей на меня гориллы. Буду я, Рафтелия, Фира. Почему-то я догадывалась, что этим все и кончится. Есть, я помогу. Рафтелия уже все поняла и рубанула гориллу клинком. Афира тем временем пинком отшвырнула накинувшегося на нас волка. Удар пустил по воздуху такую волну, что я ее даже увидел. ГМ, похоже, аванс, который заплатила Фитория, действительно помогает Фир атаковать с чудовищной силой. Довольно этих игр, не забыли про меня, Атла отмахнулась от нападающих на нее зверей и попыталась прийти на помощь Фауру. Однако тот вскинул руку и вперился в нее взглядом, отвергая помощь. Атла, его должен победить я, отойди. Да, тогда можно я побегу в объятия на Афумисамы? Нельзя, конечно. Что на тебя вдруг нашло? Однако Фауру настолько кровь в голову ударила, что он уверенно кивнул. Эй, ты, да, я уже понял по нашей битве, что Джаралис так просто не сдастся. Поэтому побудь лучше пока под его защитой. Брат, ты не понимаешь. Это я буду защищать Наафумисаму. Хватит его поправлять. Атла, у тебя какие-то странные намеки получаются. Что о, он собирается использовать тебя как живой щит? Нет, придурок. Крикнул я и поймал на себе измученный этим разговором взгляд Рафтали, сражавшийся со зверями. Короче, Фаур, если считаешь, что это твоя добыча, пожалуйста, только обязательно победи. После моих слов Фаур еще несколько раз посмотрел на меня и Атлу. Наконец, он кивнул. Мой отец никогда не сдавался и верил в своих друзей. Я должен наказать того, кто предал его. Довольно. Скоро ты увидишь своего отца. А у меня еще есть дела. Я должен убить бога Аа. Джаралис в очередной раз заревел, у меня уже уши болят, и вновь набросился на Фаура. Однако тот поймал его огромную лапу и взревел в ответ. Уа-а-а-а-о. Именно тогда я ощутил еще одно биение, но теперь уже от Фаура. Что о, грязнокровный Хакука освоил превращение в зверочеловека. А-а-а-а-о. Фаур начал пульсировать и увеличиваться в размерах. Только я успел задаться вопросом, что вообще происходит, как вспомнил, что примерно так выглядит превращение ссадины в касатку. Видимо, здесь то же самое. Неужели мой брат пытается превратиться в зверочеловека? Ао, похоже, что да. Конечно, я говорила, что у него есть к этому способности, но не думала, что он сможет использовать их уже сейчас. Это способность из разряда «главное выполнить один раз, а дальше можно в любой момент», — ссадина кивнула, продолжая осыпать молниями всех окрестных зверей. Никогда бы не подумала, что брат попытается принять миловидную форму, чтобы отбить у меня Наафумисаму. Опять ты за свое? Видимо, она по примеру Килл считает, что Фаур превращается в зверочеловека, чтобы соблазнить меня. Тем временем тело Фаура продолжает щелкать и принимать новые очертания. Теперь он, кажется, немного выше меня. Мускулов у него стало больше, но все они, не для вида, а для дела. Никаких выпирающих бугров, как у того же Минотавра. Теперь атаку огромного льва останавливал уже зверочеловек, похожий на мускулистого белого тигра. Человек-тигр, если так будет понятнее. Да, так он выглядит куда мужественнее. Совсем не как одна маленькая сибирская хаски, которая обожает гоняться за палками. Вот как должны выглядеть зверолюди. Фаур, я искренне рад, что твое превращение сработало именно так, как я надеялся. Получай. Он остановил скоростную атаку Джаралиса и в ответ пнул его по лицу. Уф. Твои жалкие уловки не помогут. Больше. Мне нужно больше силы. Джаралис взревел, и окутывающая его аура маны стала плотнее. Ао, на Фауратян теперь даже посмотреть приятно. Невероятно, мне уже пора завидовать, — тихонько спросила Рафтелия, глядя на превращение Фаура. Я иногда задумываюсь, как бы выглядела Рафтелия в зверочеловеческой форме. Как Сигараки. Или как Рафтян. Наафумисама, о чем вы задумались? Кажется, Наафумисама потерял интерес к моему брату и смотрит на Рафтелию-сан. Какие вы внимательные. Господин Сама, я почти закончила, — объявила Фира, пиная лежащих зверей. Что, даже я не понадобился? Каха, держаться. Это просто царапины. Основная часть важных чиновников, в общем-то все, кроме Вальнара и Гунмуобразного деда, пытались защищать меня и отражать атаки. У них получается, но они сильно пострадали. Я подбежал к ним и зачитал заклинание. Дритхил. Вдруг после очередного рева Джаралиса поваленные звери начали вставать словно зомби. Их глаза заблестели. Ва-а-а-а-а-о! Га-а-а-а! Они набросились на нашу тесную компанию еще яростнее, чем раньше. Герой щита Сама. Берегитесь. Какие-то чиновники попытались прикрыть меня, но я растолкал их и применил навык. Щит метеора. Выпущенные когти зверей лязгнули о мой барьер и остановились. Ха-а! Гру-у-у! Звери царапали и кусали барьер, истекая слюной словно взбесившиеся собаки. У-у, пинаю, пинаю, а они не кончаются. Фира в облике королевы Филариалов пинками отправляла обратно нападающих на нее врагов. Это точно. Мне это тоже начинает надоедать, заметила Садина, добивая молниями тех зверей, которых ошеломила Фира. Рафталия и Атла тоже вовсю сражаются. ХММ, да уж, они крепче, чем я думал. Угу, только пинаю, а они сразу снова встают. Кажется, они двигаются так, чтобы уменьшать силу моих пинков. ХМ, обычно Фира объясняет очень плохо, но на этот раз вышло вполне понятно. По всей видимости, нас сейчас атакуют лучшие бойцы Шильдвельта, да еще и после озверения. Очевидно, так просто их не ранить. Но что-то с ними не то. Это да, какие-то они все нескладные, поддакнула Садина Фира. В смысле, они будто собраны из разных кусков, ответила мне Атла. ХМ, я присмотрелся к зверям и увидел швы как от лабораторных опытов. Кажется, Джаралис проводил над ними те же эксперименты, что в своем мире Кё. Вот бы Сюдарата, чтобы она их изучила. А еще они, когда РРР делают, становятся сильнее. То есть рев их усиливает, неприятно. Ха-ха. Фауру вернулся от подачи Джаралиса, вжался ногой в землю и ударил противника кулаком точно в живот. Я увидел, как появилась внушительная вмятина. Ха. Джаралис сплюнул кровь. Я еще не закончил. Фаур развел руки в стороны, набросился на Джаралиса и когтями рассек ему лицо. Ух-ха-ха. Мои глаза. Гха, как ты посмеел, закричал Джаралис, прижимая лапы к глазам. Спустя около 10 секунд в глазницах Джаралиса закопошилось мясо, и глаза быстро восстановились. Кровь, мне нужна кровь, и мяса нет, мне нужна сила, больше силы. Джаралис посмотрел по сторонам, а затем вдруг прыгнул в сторону зверей, которых мы успели прибить. Назад, крикнул я. Фира и все остальные успели отскочить, но Джаралис не стал за ними гнаться и вцепился зубами в тела зверей. Укха, господин Джаралис, че что вы? Молчать, вы все станете моей пищей. Джаралис откусил голову одному из своих слуг и принялся жадно пережевывать. Приступ каннибализма, ты. Фаур тоже побледнел и содрогнулся при виде этой картины. Остановите его, бой уже давно вышел за рамки дуэли с Фауром. Да, герой щита сама, как прикажете. Нападаю, воскликнула Рафталия, бросилась вперед и попыталась сразить Джаралиса и Аим, но плоть, которую тот жевал, вдруг выпустила щупальца и отбила клинок. Каха. Рафталия успешно перерубила щупальца расчехленным клинком, но щупальца – сущая ерунда на фоне того, что происходит с Джаралисом. Он больше не ест, по крайней мере, не ртом. Останки зверей сливаются с ним в единое целое. Из него выскакивают щупальца, которые подтягивают к себе новые трупы, и за счет них он продолжает расти и набухать. Хе-хе-ха-ха-ха-ха. Да, вот для чего нужна эта сила. Да, что-то мне подсказывает, что ничем хорошим для Джаралиса увлечение такой силой не кончится. Вот надо было ему выпить такое опасное лекарство. Я обрел высшую силу, я сильнее самих богов. С помощью этой силы мир будет моим. Джаралис уже превратился в комок плоти. Он говорил так, будто кто-то месит тесто. Кажется, он пытался принять какую-то форму, но я не собираюсь стоять и ждать. Какое-то тесто из мяса. Фу. Фира, будто испугавшись нового облика Джаралиса, быстро спряталась за меня. Понимаю, в свое время похожая туша поймала ее в плен. Как-то часто мне такие враги попадаются. Этот, правда, вызывает намного больше отвращения. И еще этот запах крови в воздухе уже достал. На Афуме сама, воскликнула Рафталия. Да-да, похоже, битвы не избежать, вставила Садина. Я жду вашего приказа, на Афуме сама, Атла. Кахай, я тоже буду сражаться. Похоже, мои спутники готовы к бою. А что касается шильдвильцев, отступите, а то он и вас поглотит. Я буду плохо спать, если они полягут в ходе битвы. Есть, как прикажете. Да пребудет с вами удача, герой щита сама. В эту битву нам лучше не вмешиваться. Чиновники быстро согласились со словами Вальнара Игнму, образного деда. Джаралис, Фаур выступил вперед. Здесь твоя жизнь оборвется. Я отомщу за отца. Судя по всему, Фаур уже успел вывести из признаний Джаралиса то, что именно он виноват в смерти отца Хакука. Ну, он ведь говорил о хитром плане и об ударе в спину. Вот ведь подлый мерзавец. Я таких терпеть не могу. Он ничем не лучше подонка и суки. Пора ответить за свои грехи, Джаралис. В целом я тебя поддерживаю, Фаур. Сейчас, конечно, тебе не победить его самому, но помни, что рядом с тобой полно тех, кто поделится с тобой силой. Я начал готовить ауру, чтобы потом с ее помощью и помощью Садины усилить Фаура воплощением громовержца. Да я должен победить. Ради победы я приму любую помощь и любую силу. Вдруг перед глазами зажглась надпись. Влить силу в цель, чтобы вызвать озверение. Да нет озверения, Что это за выбор? Появилась иконка, судя по всему, Фаура. Думаю, что по-хорошему это не единственная доступная цель, однако прямо сейчас никого другого выбрать не давала. Ну и раз так, то почему бы не попробовать? Фаур, что еще? На Афуме сама произнес твое имя, брат. Ну же, ответь правильно. Скажи, что готов выполнить любой приказ. Помолчи, Атла. Короче, Фаур, кажется, мне какой-то навык предлагает наделить тебя особенной силой. Попробуем. Фаур ненадолго задумался. Хорошо, если мы не остановим его, он причинит еще больше вреда. Я должен победить его ради себя самого и ради Атлы. Ясно, тогда вперед. Я направил щит на Фаура и выбрал «Да». Щит сверкнул, и Фаура ударил луч усиливающего света. Че, что это? Чете. Фаура подняло в воздух. Затем его обволокло магическим светом. Энна Афуми сама. Воскликнула Рафтелия. Что вы сделали? Я же сказал, я вливаю силу в Фаура каким-то навыком. Это ведь... Вдруг Вальнар и остальные чиновники Шильдвельта сложили перед собой руки и начали молиться. Вот истинное чудо. Гнмообразный дед последовал их примеру. Легенды стали реальностью. Похоже, они знакомы с этой способностью из легенд о героях. Меня переполняет сила. Свет вокруг Фаура лопнул, и он приземлился перед нами. Вернее, это был уже не Фаур, а белый тигр. Че, что со мной? Я стал тигром, судя по всему, ответил я и немедленно открыл его статус. Ух ты, все его характеристики резко выросли. Точнее, он будто бы получил все прибавки к характеристикам, которые есть у меня. Усиление эфира здесь и рядом не стояло. Сейчас Фаур сильнее даже Рафтели. Вот от такого бойца можно многого ожидать. Правда, почему это у меня мана убывает с каждой секундой? Оно по времени ограничено. Убей его быстрее. Ха-ха-ха-ха. Час пробил. Да начнется новая легенда. Смерть старому богу. Джаралис быстро приблизился к нам. Его облик изменился настолько, что он стал похож на какую-то химеру. На редкость быструю химеру. Я не знал, смогу ли отразить такую быструю атаку, но мне не пришлось, поскольку белые когти рассекли его лицо с такой скоростью, что я увидел лишь промелькнувшие в воздухе следы. ГХ. Че, что это? Что ты так медленно двигаешься? Это что, издевка? Уверенным голосом обратился Фаур к отлетевшему Джаралису. Похоже, к новому облику он привык моментально. Жалкий трус и жалкая поддержка героя щита. Думаешь, что победил? Тебе ли нас жалкими называть? Бросил я, усмехаясь. Выпил подозрительное зелье, но все равно не смог победить. Поглотил своих союзников, превратился в какое-то извращенное чудище и думаешь, что стал сильнее всех. Ты правда думаешь, что на тебя будут молиться, чудище? Это я-то чудище. Да, ты форменный урод. Пародия на химеру. Кажется, мои слова привели Джаралиса в чувство. Он отрастил на щупальцах глаза. Невозможно. Нервно воскликнул он. Я, чудище? Такого не может быть. Не может. Бы-бы-быть. Гра-а-а-а. Под конец он взревел и бросился на нас. Стоять, брат. Атла зачем-то запрыгнула Фауру на голову и поскакала на нем к Джаралису. Мы должны собрать всю силу в одной точке и пробить его насквозь. Как скажешь. Держись крепче, Атла-а-а. Тело Фаура зажглось светом, обратилось вихрем энергии и устремилось вперед. Это же почти та же техника, которую Минотавр использовал против Атлы. Свет, охвативший Фаура и Атлу, тоже принял очертания тигра. Это же древняя легендарная техника, доступная только Хакука. Тиранический тигриный натиск. У нее и название есть. Кстати, что-то в этом мире многовато людей, которые разговаривают как Лиси и Ирен. Впрочем, я промолчал и сосредоточился на поддержании заклинания. Оно уже отъело столько маны, что у меня голова кружится. Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- рядом пронесся порыв ветра, и Фаур отменил превращение, приземлившись с атлой порознь. Гра-а-а, н невозможно. Зелье должно было сделать меня сильнейшим зверочеловеком. Как вы посмели? Это был заговор против меня. Невозможно. Я. Когда Джаралис вновь коснулся земли, изнутри него показался, а потом вырвался наружу свет. Я прищурился от яркости. Свет обволок все, во что превратился Джаралис, и разметал эти останки во все стороны. Не скажу, что финал получился таким уж драматичным, но силы взрыва хватило, чтобы все здание вздрогнуло. «Отец, я отомстил за тебя. Мы справились. Предатель наказан». Высказав поразительно разные эмоции от победы, брат с сестрой повернулись к нам и помахали руками. «КХМ, я думаю, всем уже понятно, но у нас есть победители. Победа за Хакука, слугами героя щита Самы», — громко объявил Вальнар, увидев, что Атла и Фаур выиграли поединок. «Но что важнее, вот теперь-то мы можем делать, что хотим». «Да, все будет, как вы прикажете, герой щита Сама. Шильдвельд признает вас именно тем героем щита Самой, который должен был явиться к нам в заветный час. Как-то вы легко меня признали. Думаю, основную роль в этом сыграло то, что мы только что подавили восстание Джералиса. Главная причина в том превращении, которое свершилось на наших глазах при помощи вашей силы. В Шильдвельде есть легенда о том, что ключ к истинному облику и истинной силе жителей нашей страны находится у героя щита Самы. А понятно». Затем Вальнар поклонился Атле и Фауру. «Прошу прощения за то, что вас называли грязнокровками. Вы, настоящие жители Шильдвельда, ошибаетесь. Я, слуга Наафуми Самы. Ну, Атлу не переубедишь. Я, а вот Фаур, кажется, не знает, как ответить. Ты таковой молодец. Я тоже хочу так превращаться», — сказала Фира, глядя на Фаура. «Ты, если что, по своей сути зверь. С другой стороны, интересно было бы посмотреть на нее в зверочеловеческой форме полуптицы. Или, может, лучше не надо. Это было потрясающе, Наафумитян. А со мной такого нельзя сделать, понятия не имею. Тут я почувствовал, что меня уже ноги не держат, а уж Фаур просто грохнулся навзничь. Че, что с тобой? У, не могу пошевелиться», — протянул Фаур, пытаясь подняться. «У меня тоже тело будто свинцом налито». «Вот так», — Атла поставила ногу на упавшего Фаура и приняла победоносный вид. «Ну и зачем ты своего брата топчешь? Это твоя награда, брат. У тебя отлично получилось, Атла. Прекрати, а у тебя почему лицо радостное? Что вы вытворяете?» — воскликнула Рафтелия. «Ао, Рафу, в общем, битва в Шильдвельде так или иначе подошла к концу. Поздние попытки изучить происхождение зелья и союзников Джералиса позволили сделать вывод, что у него были связи с какими-то подозрительными личностями, но эти личности исчезли сразу после поражения Джералиса. Я решил, что зелье нужно исследовать, и доверил эту работу Рота в деревне. Неприятно, конечно, что нам не удалось выяснить, откуда оно взялось. Вполне возможно, это дело рук врагов Сейн или людей из Суки. Сказать что-то более определенное я, увы, не могу». Том 13, глава 10. Распределение героев. Заручившись всесторонней поддержкой Шильдвельда, мы отплыли на корабле в Кутинра. На ночь корабль встал в порту одной восточной страны, и мы вернулись порталом в деревню. А герой щита Сама, с возвращением, поприветствовала меня и Мия, затем подтянулись другие рабы. «Ага, я вернулся. Правда, надеялся управиться быстрее. Мы очень переживали». После этих слов я посмотрел на остальных жителей деревни. Сейн, кстати, тоже пришла. Вроде бы со всеми все в порядке. Сейн несколько дней места себе не находила. «А, ты все видела?» «Да, я не звал ее, поэтому она не могла прийти на помощь». «Не звал умышленно, знал, что мы все равно победим». И действительно, бывали бои и посложнее. Иногда ее фамильяры докладывали нам о том, чем вы занимаетесь, поэтому в целом мы уже знаем, что произошло. Я даже не знаю, порадоваться ли тому, как она облегчила мне работу, или рассердиться за то, что подглядывала. Впрочем, она в некотором смысле мой телохранитель. Да и против подглядывания я могу быть только в том случае, если бы она, например, обвиняла меня в каких-нибудь преступлениях. Так что ничего плохого она, по сути, не сделала. На вас никто не нападал? Нападали, несколько раз. А так я и думал. И, как мне сказали, один раз даже из Шильдвельда. Лично меня тем временем убийцы из Кутинра не трогали, им ко мне просто не подобраться с таким количеством бдительных спутников. Правда, во время круиза ссадина порой ныряла, и мы видели вспышки молний. То есть убийцы все-таки приходили, просто атаковали ограниченными силами. Видимо, Кутинра опасается всерьез портить отношения с такой крупной страной, как Шильдвельд. Силами героя меча Самы и героя лука Самы нам удалось прогнать противников. Впрочем, их было намного меньше, чем во время первого нападения. ХММ, кстати, а где Рен и Цуки? Тренируются в городе. Стало быть, у бабульки. Мелтян, во, Фира, раз уж уходишь в город, передай там Рену и Цуки, пусть придут в деревню. Ладно, Фира как всегда полна сил. Как же ей все-таки нравится бегать играть с Мелти. Ну и ладно, друзья, это здорово. Через какое-то время в деревне появились Рен, Ицуки и Лисия. «Мы слышали, ты вернулся, Наафуми», — сказал Рен. «Ага, я разобрался со всеми сложностями, которые возникли в Шильдвельте. Я уже слышал, что произошло. Нелегко тебе пришлось. Может, лучше бы мы с тобой поехали? Нет, думаю, с вами мы бы еще сильнее встряли. Уверен, присутствие Рина и Цуки повлияло бы на отношение чиновников Шильдвельта. Лев, например, сразу бы сказал, что герой щита, якшающийся с вражескими героями, не заслуживает доверия. Благодаря мне все уже осталось позади, вмешалась вдруг Атла с рекламой своих достижений. Что самое обидное, возразить-то ей нечем. Она действительно помогла нам, и именно ее с Фауром усилия помогли склонить жителей Шильдвельта на нашу сторону. Придраться ни к чему. Пришлось погладить Атлу по голове и сказать, чтобы отошла назад. Атла, уха, недовольно протянул Фаур. Но Атла сказала правду, так что ему придется промолчать. Не знаю даже, правильно ли я сделал, что взял ее с собой, я теперь у нее в долгу. Надо подумать, как я буду его возвращать. Увы, мне тоже придется признать заслугу Атлы-сан, нехотя согласилась Рафтелия. Тяжело вам пришлось. Ну, скоро вы там доберетесь до Кутинра. Если погода не испортится, то уже послезавтра. Правда, хотя бы один шторм наверняка будет. О, парень, вдруг откуда ни возьмись объявился дядя-оружейник. Как дела? Я как раз рассказываю, как у меня дела. Ты-то что здесь делаешь, дядя? Он ведь вроде бы вернулся в свой столичный магазин. Ты что-то все никак не заходишь, так что я взял отпуск и приехал с Толли навестить тебя. Вот оно что, прости, занят был. Даже после подвигов Атлы у нас в Шильдвельте было чем заняться. Мы пытались отыскать связи Джералиса, обыскивали его комнаты, спешно снаряжали корабль, плыли на нем. Я даже в деревню не мог вернуться, чтобы доложиться, а уж про визиты в магазин дяди и говорить нечего. Значит, парень, ты послезавтра уже будешь там, где тебе надо. В ответ я молча ткнул в карту перед нами. А, ты еще только там? Но это очень кстати. Не возьмешь меня с собой? Есть одни материалы, которые можно добыть только в тех краях, дядя сложил перед собой ладони. И кстати, можно я поеду в Кутинра вместе с тобой? Затем он достал осколки оружия убийц. Их я ему в свое время передал. Мы с Толли осмотрели это оружие и кое-что выяснили. Ну, похоже, дядя уже закончил исследовать оружие. Интересно, что он нашел? Похоже, его создал мой учитель. Что? Да, он как-то рассказывал мне о кузнеце, у которого они с Толли учились. Так это твой учитель стоит за загадочным оружием Кутинра? Очень может быть. Поэтому можно я поеду с тобой? Я хочу разобраться, что происходит. Но, даже если дядя прав, ему точно обязательно ехать с нами. Я бы предпочел, чтобы он работал в деревне или в соседнем городе. Хотя, я ему много задолжал. Там будет опасно. К опасностям я готов, парень. И я не такой уж беззащитный. Постоять за себя смогу. Хаем не хочется, но это ведь просьба самого дяди. Пока я раздумывал, поднял руку Рен. По-моему, волноваться ни о чем. Он такой опытный боец, что даже давал советы, пока мы тренировались в городе. И, кстати, именно он в свое время учил меня обращаться с мечом, вспомнила Рафтелия. Только самые основы, поправил ее дядя. Ао, а теперь тебе приходится учиться у меня, вмешалась Садина. Да, и я наконец-то более-менее освоила катану. С этим не поспоришь, вы стали очень грозным противником. Потому что я не собираюсь уступать вам, Атласан. Да, я видел, как Рафтелия и Садина тренировались даже во время круиза. Рафтелия как раз постигает тонкости обращения с катаной. Хотя Садина предпочитает гарпуны и копья, она неплохо разбирается и в другом оружии. Иногда меня поражает ее универсальность. Давай конкретнее, какой у тебя уровень? Я был в свое время авантюристом, так что вроде бы 87. Ничего себе. Ну, если у него такой высокий уровень, то остается нерешенным лишь вопрос. Да нет, все вопросы решены. Просто я все равно волнуюсь. Хаем, ладно. Я бы, конечно, попросил подождать, пока я не найду в Кутинра какую-нибудь безопасную точку. В жизни всегда должно быть место приключениям. К тому же вдруг вы сразу же наткнетесь среди врагов на моего учителя и прибьете его, зачем мне тогда идти? Ну, это да. Я знаю о его наставнике только то, что он делает катаны, да и вообще в масштабных боях чаще всего нет времени рассматривать лица врагов. Можно было бы взять дядю ими, поскольку он наставника дяди тоже знает, но с учетом уровней проще уж взять самого дядю. Только не делай глупости и не отходи от меня, ладно? Конечно. Какой ты все-таки нервный, парень. Да, потому что я переживаю за человека, который сделал мне столько добра. Наофуми часто грубит, но он, как правило, всегда пытается всех защищать. Разумеется, он нервничает, высказался за меня Рен. Вот только не думай, что ты меня раскусил. Да, думал бросить я, но решил, что сделаю только хуже. Нас ты тоже с собой берешь? Вас я собирался оставить здесь, чтобы вы отражали нападение. Мне нужно, чтобы здесь осталось хоть несколько способных бойцов. Конечно, жители деревни тоже умеют сражаться, но им в любом случае нужен лидер, который возглавит их в бою, а Рен и Цуки, если выражаться игровыми терминами, как раз юниты-генералы. Безусловно, с ними при пересечении границы Кутинра я буду чувствовать себя увереннее, но оборона базы серьезно пострадает. Пока нас, конечно, особенно не атакуют, но если в мое отсутствие деревню захватит, а рабов возьмут в заложники, расхлебывать придется долго. И вообще, для нас главное – попасть туда. Оттуда я всегда могу вернуться в деревню порталом. Это огромное преимущество. С помощью него я смогу защититься от чего угодно. Вот и Сейн поэтому наблюдает за мной издалека, она знает, что всегда успеет на помощь. К тому же помни, что мы плывем на корабле. Битва тоже может развернуться прямо на нем. Поэтому тебя с собой брать опасно. А опомнился Рен, который не умеет плавать. Среди наших врагов вполне может оказаться толпа сородичей Садины. Слишком рискованно брать туда Рена. Не хочу терять в бою с таким трудом обретенного союзника. Ты можешь поучиться плавать, если тебе делать нечего. Оружие, которое открывается от подводных монстров, с этим сильно помогает. Ладно, но быстро у меня не выйдет. Да, я понимаю. И поэтому хочу, чтобы ты остался защищать деревню. Если понадобишься, приду порталом и позову. Ясно, прости, что не могу помочь. Рен стал таким порядочным. Каждый день в моих глазах растет. Не заморачивайся. Мне вот тоже обидно, что никак не могу послать тебя на горячие источники Кальмира избавиться от проклятия. Из-за того, что мы защищаем деревню, у него нет времени отметиться в Кальмире для портала. Плохо, что до конца проклятия остается еще много времени. Даже не знаю, что делать. Ицуки, ты умеешь плавать? Да, умею. Он из-за проклятия отвечает совершенно без эмоций. С ним, конечно, куда проще говорить, чем со старым Ицуки, но от этого равнодушного голоса не по себе становится. Вот Ицуки бы нам пригодился, он бы в случае чего помогал расстреливать нападающих с палубы корабля. Если вам так угодно, Наофуми-сан. ХММ насчет него я сомневаюсь не меньше. Однако как при входе в Кутинра, так и в самой стране может случиться всякое. Если точнее, нас могут так поймать, что придется отбиваться теми, кто есть. С этой точки зрения героев с собой взять полезно. Да, от Рена трудно ждать помощи на корабле, но Ицуки мог бы там пригодиться. Особенно с учетом того, что он наверняка будет в комплекте с Лисией. Однако я опасаюсь, что наши враги из Кутинра вновь применят оружие, ослабляющее героев. Но это уже к кораблю отношения не имеет. Хорошо, Ицуки и Лисия, вы завтра идете со мной. Хорошо, уа-а, меня ждет неизвестная страна. В очередной раз подала Лисия свой жалобный голос. Ну, вроде бы все, а дальше будь что будет. Наофуми-тян, чего? После окончания разговора ко мне вдруг обратилась Садина. Я тут подумала, а не лучше ли нам взять с собой еще и Галеона? Драконы хорошо чуют друг друга, он сможет сказать нам, если приблизится аквадракон. А, животные ведь знают, где чья территория. А значит, с этой задачей справилась бы Эфира, но с другой стороны, Галеон ведь умеет летать. Это может пригодиться на всякий случай. Хорошо, похоже, у нас уже получается солидная толпа. В принципе, я мог вообще взять с собой в поход всю деревню, однако пусть лучше они занимаются торговлей и прочей мирной работой. Деньги тоже нужны. Конечно, можно просить финансовой помощи у Шильдвельта, но это такая страна, что лучше с ними лишний раз не связываться. Мне до сих пор противно от того, как они дружно на меня молятся. Ну да ладно, всем готовиться, мы отплываем завтра утром. Так точно, время пролетело быстро. Том 13, глава 11. Неоднозначный мастер. На следующий день мой элитный отряд погрузился на корабль и поплыл в Кутинра. Весь экипаж – шильдвельцы. При виде Ицуки они насторожились, но после моего сурового взгляда притихли. Надвигался вечер. Рафу, тадам, ну-ка не позировать на носу корабля. Плохая примета. Не знаю, что нашло на Фира и Рафтян, но они встали на носу корабля и подняли руки-лапы. Да-да, в той самой позе из фильма про корабль и айсберг. Кто им про нее рассказал? Наверняка Рен или Ицуки. С носа судна свисал богато украшенный факел, освещавший путь. По словам Вальнара и Гонмуобразного деда, этот инструмент необходим, чтобы попасть в Кутинра. Вроде бы он как-то позволяет кораблю идти между бурных морских течений. «Какой удивительный свет!» – пробормотала Рафтелия, вглядываясь в фонарь. «Я ощущаю в нем странную силу. Я понимаю, в чем она, но она слишком изменчива, чтобы ее имитировать. У-у-у!» Фаур тем временем слег с морской болезнью. Он весь круиз так валяется. В отличие от битвы в Шильдвельте сейчас он выглядит просто жалко. На Афумитян, Рафтелиотян, оцените водоворот. Ссадина указала на водоворот, кружащийся вокруг корабля. Только сейчас я заметил, что мы плывем внутри него. Посмотри внимательнее. Видишь, вода только вытекает, но не втекает. Кстати, да, водоворот будто стоит на месте, настолько одинаково движется вода. Жутковато как-то. Сразу появляется ощущение, что выплыть из него легко, а вот заплыть внутрь непросто. Но ты с родителями Рафтали сумела его проплыть? Ага, да уж, не просто такую преграду преодолеть. Я впечатлен. У тебя такие шумные спутники, обратился ко мне дядя-оружейник. Кстати, перед отправлением он накупил кучу всего в порту и попросил переправить в деревню. Время было, так что я так и сделал. По возвращении он мне сказал, что сделает хорошее оружие. Уже жду с нетерпением. Кстати, оказалось, что по сути все страны к востоку от Шильдвельта с японским колоритом. И люди, и полулюди отличаются от остального мира расой, но в принципе никому не досаждают. Кстати, а расскажи, каким был твой учитель? Я слышал, он похож на Матаису. Интересно будет послушать про прошлое дяди. А ну ладно, кузнец он. Конечно, что надо. Я до сих пор не уверен, что превзошел его. Ты считаешь, что оружие убийц, подосланных в нашу деревню, похоже на то, что делал он? Да, в этом я не сомневаюсь. Но я не уверен, что он родился в Кутинра. Правда, он всегда был бродягой. Я и сам много скитался по городам, пока пытался стать кузнецом. Увидел, как он работает, проникся и сразу напросился в ученики. Сокращу рассказ дяди. В молодости он пытался распространить о себе славу как о кузнеце, поэтому путешествовал по миру в качестве авантюриста. Однажды он зашел в магазин оружия, продававший изделия работающих неподалеку кузнецов, нашел там великолепное оружие и сразу захотел податься в ученики к создателю этих шедевров. Что за оружие он увидел? Идеально отполированные мечи и катаны. Он в те времена создавал в основном мечи и хорошо в них разбирался. Кстати, нынче я ведь у тебя все подряд заказываю. Если подумать, это ведь невероятное дело, что ты с любыми заказами справляешься. Даже мечи, как я слышал, создавать не так-то просто. Но у дяди в магазине выставлены и копья, и луки, и кинжалы, и много другого оружия, и даже броня. Он уже за это заслуживает похвалы. А, ну меня просто считают продавцом всякой всячины. Я специально стремлюсь к тому, чтобы уметь брать любые заказы, смущенно ответил дядя. Учитель как-то сказал, что кузнец, который работает над одним и тем же оружием, обязательно зайдет в тупик. Он советовал расширять ассортимент, чтобы не сужать кругозор. Поэтому ты и пижамами занимаешься. Вопрос в том, зачем ты мне их приносишь. Он работал и над пижамой Фира, и над пижамой Пингвлюка. Ну да ладно. Я, конечно, иногда обращаюсь к специалистам, но суть всегда одинаковая. Разобраться, как лучше всего проявить свойства материалов. Понял. И что дальше? Ты стал его учеником и много чего пережил, вроде того. Путешествовали по миру, делали всякие штуки. Иногда попадали в переделки из-за любви учителя к женщинам. Иногда приходилось расплачиваться по огромным долгам. Какое это имеет отношение к кузнечному делу? Дядя-оружейник горько улыбнулся. Ну, видишь ли, несмотря на его потрясающее умение, почти никто из учеников у него надолго не задерживался. Сбежали все, кроме меня и Толли. Кстати, что насчет дяди Ими? Он отвалился где-то на полпути, у него начался бардак в семье незадолго до того, как он закончил обучение. Он рассказывал, что делал инструменты. Связь я вижу, но позволяет ли кузнецу гордость делать инструменты? Вернемся к теме. В общем, я был у него учеником, но однажды он вдруг исчез, оставив записку. Мне больше нечему тебя учить, можешь открывать свой магазин. Было бы круто, если бы на этом все кончилось, но есть нюанс. Да, с прищуром посмотрел я на дядю. Тот изо всех сил натянул на себя улыбку. Ага, уже через полдня на меня целая лавина обрушилась из-за скандалов с женщинами и долгами. Понятно, все-таки мразь. Такого можно с чистой совестью карать при встрече. Теперь понятно, зачем ты туда плывешь. Мстишь за прошлое и делаешь задел на будущее. Я сейчас искренне пожалел о том, что все тебе рассказал. Парень, дядя посмотрел на меня, поморщившись. Чего? Я что-то не то сказал? Я не прав? Ну, я был бы не против как-нибудь расквитаться с ним за последствия его любви к женщинам и деньгам. Но нет, я плыву не из-за этого. ХММ у него какие-то свои замыслы. Может вообще так оказаться, что оружие моего учителя попало кутинровцам случайно. Возможно, я вообще не найду в Кутинра никаких зацепок. Это точно. И мне в принципе не особо важно, есть этот кузнец в Кутинра или нет. Видимо, дядя все еще уважает своего учителя и о многом хочет с ним поговорить. Однако я в любом случае должен разобраться в происходящем, поскольку тебе досаждает оружие моего учителя. Это моя обязанность перед постоянным клиентом. Для дяди это такой важный вопрос, что он отправился решать его ради меня и ради своего учителя. И кстати, мне кажется, если мы пойдем по следу оружия моего учителя, я смогу выйти из тупика, в котором оказался. Я просил дядю создать мне новый щит. Однако материалы с лингуя очень своенравные, и у дяди пока никак не получается то, что можно с чистой совестью назвать щитом. Во время обсуждения с дядями они кое-как наметили план выхода из тупика, но пока еще не добились значимых результатов. Возможно, если эта поездка сбросит груз с плеч дяди, он сможет придумать что-нибудь получше. А я, конечно же, помогу ему. Ведь когда весь мир обвинял меня, он первый осознал правду и протянул руку помощи. Хорошо, я помогу тебе отыскать зацепки. Ага. Закончив говорить с дядей, я снова посмотрел в сторону Кутинра. Кюа-а-а. Галеон летал вокруг корабля, словно птица. Сейн и Виндия хотели пойти с нами, но я отправил их вместе с Ротой изучать Шильдвельд. В первую очередь Сейн, поскольку она сказала, что почуяла следы наших врагов. Галеон обернулся детенышем и сел мне на плечо. ХМ, какой хороший ветер. Главное, от корабля не отлетать, а то он так усиливается, что сдувать начинает. Поскольку Нирина... Ни Виндию я не взял, личность отца Галеона вылезла на поверхность и свободно разговаривала со мной. Сразу говори, если почуешь что-то неладное. Знаю. Неладное, кстати, есть. В чем, не могу сказать ничего конкретного, но напомню, что драконов я чувствую с огромного расстояния. Ты чуешь дракона, о котором говорила Садина, видимо, его. Однако похоже он слишком занят поддержанием барьера, чтобы обращать на нас внимание, тем более враждебное, ясно. Но будь готов к тому, что случиться может всякое. Это я и без тебя знаю. Уже скоро мы будем на территории Кутинра, сказал Вальнар, подходя ко мне, и поклонился. Но время еще есть, пока отдыхайте. Камень щита сверкнул. ХМ, я думал, что-то произойдет, но больше ничего не было. Корабль плыл дальше. Той же ночью, когда корабль вошел в туман, нас сильно тряхнуло. Что такое? Я открыл дверь нашей каюты. Враги, и ничему их жизнь не учит. Хотя я предполагал, что это может случиться. Разбойники высадились на корабль. Мы уже воюем, доложил объявившийся Вальнар. Вы должны эвакуироваться в безопасное место. Что толку от того, что я эвакуируюсь? Вот именно, разбойники должны поплатиться жизнью за этот поступок. Опять от лупа несло в максимализм. Ао, протянула Садина. «Все-таки так просто в страну не проникнуть», — удрученно заметила Рафтелия. «Что это такое?» — подошла Фира с заспанными глазами. Галеон спал у нее в ногах, но на шумиху мигом проснулся. «Так они, оказывается, дружат. Ну, ты ведь их цель, Рафтелия. Нечему удивляться. Кстати, герой Лука сама и его спутница уже сражаются на палубе», — добавил Вальнар. «Они спали в отдельной каюте». Но, видимо, уже проснулись и вступили в бой. Надеюсь, с ними все в порядке. Нам тоже пора туда. Идем. У-у. А Фаур, кажется, все еще страдает от морской болезни. Брат, ты опять демонстрируешь нам свою никчемность? Никчемность, да уж, нашла она, что сказать страдающему брату. Он ведь не виноват, что у него морская болезнь. Как ни странно, после ее слов Фаур поднялся и покачал головой. Я иду с вами, Атла. Слова сестры могут сподвигнуть его на что угодно, ничего себе. Хотя, если Фаура все устраивает, то ладно, вперед. На этот раз мы поймаем их и заставим во всем признаться. Есть, их будет не просто расколоть, на афумитян. Я им покажу, воскликнул Этла. Я тоже, протянула Фира. Рафу, кюа, Итак, мы поднялись на палубу. Я осмотрелся. ХММ, вижу несколько зверолюдей-касаток, похожих на ссадину. Есть еще русалки и каппы. Из совсем необычных, зверолюди, похожие на белых змей. И какие-то вороны-тынгу. Ничего так разнообразие. Откуда-то из водоворота стреляют магией. Маги Шильдвельта стреляют в ответ. Каппы? А у лисий плохие ассоциации с каппами из-за событий в мире Кидзуны. Интересно, здесь это монстры или зверолюди? Зверолюди, а что, в параллельном мире были монстрами? Хотя, чего это мы тут стоим разговариваем? Надо вставать в стойке и защищаться от нападающих касаток и капп. Щит метеора. Применил я навык, чтобы защитить товарищей. Дрит Чейн Лайтнинг. Поразила ссадина заклинанием врагов на палубе. Но враги оказались не лыком шиты. Некоторые сбежали от атаки, а другие поймали ее гарпунами, как молнии и отводами. Не смейте недооценивать Шильдвельт. Экипаж корабля вместе с Вальнаром тоже воевал на палубе. Двигаются они так себе, но сойдет. Лук метеора. Ицуки помогал Лиси, стреляя в приближающихся врагов. Вперед, брат. Да. По команде Атлефаур побежал вперед и от души пнул врага, но одного удара не хватило, слишком большая разница в весовых категориях. Тем не менее, сил Фауру хватает, и он явно побеждает. Stardust Blade. Рафталия выхватила катану из ножен и применила навык. Видимо, тренировки дали плоды, поскольку она изящно поймала врага лезвием. Рафталия прекрасно попала по зверочеловеку рубящим взмахом, и он рухнул на палубу. Похоже, ты уже вполне овладела катаной, Рафталия Тян. Нет, я должна освоить ее еще лучше. Нам не нужен второй повелитель. Умри, выкрикнул убийца, бросаясь в бой. Однако мне показалось, что он что-то напутал. Убийца встал спиной к Рафталии и разрубил воздух. Что происходит, Рафу? Вдруг из того места появилась Рафтян и спрыгнула на палубу. Она поймала его в иллюзию. Как бы вы ни пытались, я посмотрел на убийц, пытающихся окружить Рафталию, и замедлил их эрстшилдом и прочими навыками. Рафталия и остальные бойцы найдут или пробьют бреши в вашей обороне и прибьют вас одного за другим. Да, нападаю. Атла выскочила вперед и поколотила врагов голыми ладонями. ГФ. Этого хватило, чтобы убийцы сложились пополам и повалились на палубу. Сразу после этого их распинала Фира. То-о. Одна из касаток упала с палубы от ее пинка. Фира тут же попыталась броситься следом. Фира, не прыгай. В море они сильнее нас. Ладно. Кюа. Галеон сражался в воздухе против воронов Тынгу. Врагам очень мешает сильный ветер. Они, конечно, верткие, но то и дело попадают в огненное дыхание Галеона и падают один за другим. Получай. Оп. Еще один зверочеловек, вооруженный причудливой катаной, попытался напасть на меня, но его оружие остановил дядя-оружейник. Они сцепили клинки и принялись давить друг на друга. Похоже, дядя побеждает. Расскажешь, откуда у тебя эта катана? Ха, я ничего не скажу разбойникам, а придется. Дядя покрепче сжал рукоять своего меча, толкнул противника, затем прокрутил свой меч в воздухе и ловким ударом выбил катану из рук зверочеловека. Акаха, теперь ты без защиты. Катана воткнулась в палубу, глубоко войдя в дерево. Дядя снял с пояса небольшой молот и ударил им по беззащитному зверочеловеку, ломая его доспехи. Ха-ха-ха, я не допущу позора. Уже падая, наш противник что-то сделал, и его тело взорвалось, разлетаясь в клочья. Я ведь не хотел убивать его. Во-во, поддержал я дядю. Проигрыш еще не повод кончать с жизнью. Мы ведь всего-то хотели расколоть его под пытками. Или скормить Фира по частям. Похоже, вы опять размышляете о возмутительных вещах, Наофуми-сама. Ты так считаешь? Врагов осталось мало. Мы ведь все-таки плывем на корабле с сильнейшими бойцами Шильдвельта, к тому же готовые ко всему, так что нападение нас не испугало. Когда противники поняли, что им ничего не светит, послышался свисток, и все попрыгали в море. Стоять, не советую за ними прыгать, предостерегла ссадина, и бойцы из Шильдвельта передумали бросаться следом. Если я правильно помню, касатки, вернее, финообразные под водой становятся сильнее даже непобедимых на суше Хакука. Возможно, они еще вернутся. Никому не расслабляться. Есть. Шильдвельтский экипаж вернулся к работе. Дядя подошел к катане, торчащей из палубы. Новое новее, чем то оружие. Ты уверен? Да. Я надеялся, что оружие учителя попало к ним случайно, но, видимо, ошибся. ХМ. Тем временем к нам подошли Ицуки с Лисией. Враги отступили. Мне приготовить к бою баллисту, Кстати, Ицуки ведь еще и мастер баллисты, с его нынешними прибавками урон от выстрелов из баллисты будет такой, что давние попытки Рафталии рядом не стояли. Правда, наши враги носят броню с защитой от атак героев. Просто невероятно, что они напали на нас из водоворота, поделилась впечатлениями Лисия. Я видела, как они плавают в нем, как ни в чем не бывало. Возможно, это какое-то специальное благословение, предположила Рафталия. Скорее всего, у каждого с собой был какой-то предмет, благословленный аквадраконом, поправила до сих пор не расслабившаяся Садина. Значит, им настолько не хочется пускать нас к себе. Основа любой тактики – поступай так, чтобы доставить врагу побольше неудобств. И стало быть, мы все делаем правильно. Но мы все равно справились, сказала Рафталия. Победа наша, воскликнула Фира. Не спорю, согласилась Садина. Возможно, я слишком. И именно тогда, когда мы разговаривали на палубе, Кюа, все началось с того, что Галеон привлек наше внимание тревожным голосом. А потом такое началось. Нечто пронеслось по палубе примерно там, где стояли мы с Рафталией. Оно обогнуло всех людей и быстро скрылось в море. Через мгновение водоворот вдруг закрутился с бешеной скоростью и отломил часть борта вместе с нами. Мы с Рафталией попытались сбежать с отваливающейся части, но водоворот засасывал нас слишком быстро. Я даже не успел призвать Эрстшилд, чтобы на него запрыгнуть. Наофумитян, Рафталиятян, Кюааа, Садина и Галеон прыгнули в водоворот следом. Через несколько секунд к ним присоединилась Атла. Наофуми сама, Атла, брат. Фаур быстро поравнялся с ней и схватил за руку. Господин сама, уааа, Наофуми-сан, парень. Я попытался крикнуть что-нибудь Фира, Лиси, Ицуки и дяде-оружейнику, но не успел. Водоворот проглотил нас. Внутри бешено крутились течения. Перед глазами мелькали непонятные пятна. Ра, Рафталия, Наофуми сама. Я крепко схватил ее за руку. Кажется, такое уже случалось. Наофумитян, Рафталиятян. Садина нырнула и изо всех сил плыла к нам. Галеон как мог держался за ее спину. Портал, я сосредоточил все сознание и выкрикнул. Портал Шилд. Я понимал, что из-за возвращения потеряю кучу времени, но выхода не было. Перед глазами всплыло сообщение о том, что телепортация невозможна. Ну почему именно сейчас? Бешеное течение увлекало меня, и я постепенно терял сознание. Том 13, глава 12. Помощь аквадракона, В сознание меня вернула капля, упавшая на щеку. Я открыл глаза и понял, что лежу на спине. Повернул голову и увидел Рафталию, лежавшую в той же позе. Правая рука до сих пор сжимала ее ладонь. «О, очнулся», — сказала Садина, заглядывая мне в лицо, когда я сел и встряхнул головой. «Кюа!» — взволнованно воскликнул Галеон, сидящий у нее на плече. «Где мы?» «Вокруг, голый камень, излучающий зеленое свечение пещера, чуть позади втекает вода, наверное, морская, а напротив виднеются алтарь и проход, это тайное укрытие великого аквадракона». «Верно», — подтвердил Галеон слова Садины. «Аквадракона, то есть это он нас сюда затащил?» «Может быть», — Садина пожала плечами. «Да я видел его внутри водоворота», — ответил Галеон. «Он пригнал нас сюда своей силой». «Что это значит? Аквадракон хочет сразиться с нами?» Я напрягся. «Что насчет Рафт?» Рафталия пришла в сознание одновременно с тем, как я повернул голову. «Наофуми сама, где мы?» «Как я понял, дома у того существа, которое сорвало нас с корабля». «Что?» «Значит, Рафталия схватилась за катану и вскочила, готовая броситься в бой». «И где этот аквадракон?» «Садина». «Увы, я не знаю. Но первым делом посмотри на алтарь». «Хаэм, я сделал, как она просила». На алтаре лежал хрустальный шарик, и я чувствую, что он излучает магическую силу. Но это явно не тот шарик, с помощью которого можно использовать заклинания, не читая книг. Что это? Даже я, хоть и бывшая жрица, понятия не имею. Это фрагмент императора драконов, ответил Галеон, показывая на шарик лапой. Здесь какая-то часовня в честь этого фрагмента, может быть, но я про это никогда не слышала, ответила Садина. Я подошел к шарику, который Галеон назвал фрагментом императора драконов. Как я не вглядывался, никаких ловушек не увидел. Вдруг шарик медленно поднялся в воздух и выпустил луч света в Галеона. Я еще помню, что было с магическим драконом. Может, тебе стоит держаться подальше от шарика? Кажется, он не опасен. Он хочет мне что-то сообщить. Шарик обратился светом и растворился в Галеоне. Хаэм, похоже, это сообщение, которое аквадракон оставил нам на прощание. Кроме того, шарик поднял мне характеристики и дал стойкость к стихии воды. На прощание, то есть его здесь нет, он говорит, что притащил нас сюда в качестве приглашения в страну. Мол, это тоже часть его работы как надзирателя. По его словам, он почувствовал приближение героя щита и получил сигнал. ХММ, кажется, а квадракон преследует какие-то свои цели. Сигнал, кстати, у меня ведь камень на щите светился. Это оно и было, а если бы мы тут оказались без Галеона, в кристалле были заточены одушевленные слова. Они сказали бы примерно то же самое. Ладно, а почему вдруг надзиратель? Галеон немного нахмурился. Мне трудно понять, чем именно он занимался, но вроде бы он создал некий барьер вокруг Кутинра, чтобы не пропускать какие-то души. Видимо, чтобы пропускать только чистые души или как-то так. То есть он надзиратель за душами, на самом деле работа квадракона, поддерживать барьер. От чего именно он защищает страну, я не понимаю. Про барьера квадракона я наслышана. Меня заставляли участвовать в одном ритуале, когда я была маленькой, пустилась ссадина в воспоминания. Там целый подводный город был. Им нужно было выходить на связь со квадраконом, прежде чем погружаться в глубины, где сильные течения. Там я его и видела. Но почему мы здесь? Спросила Рафтелия. ХММ, протянул Галеон. Как я понимаю, кто-то переработал барьер, и до Кутинра теперь не добраться на корабле из Шильдвельта. То есть мы зря мучились и искали шильдвельтский корабль? Конечно, не совсем зря, раз мы теперь тут, но все-таки, далеко не зря. Без корабля из Шильдвельта мы бы не доплыли до той зоны, откуда нас смог пригласить Аквадракон. Ага, значит, без Шильдвельта мы бы не добрались. Но из слов Галеона следует, что корабль, на котором мы покинули Шильдвельт, не доберется до Кутинра. Или я не прав? Скорее всего, корабль тоже в конце концов доплывет, просто в Кутинра стараются выиграть время. Но Аквадракон сумел обмануть обе стороны и втащить нас сам. То есть речь именно о том, что Аквадракон втащил нас в страну. Галеон кивнул. Так, и в чем подвох? Почему сразу подвох? Изумился Галеон. Не почему, просто это мой стиль. Вы, как всегда, на Афуми сама. Ты такой тщательный, на Афумитян, успела вставить ссадина до того, как я возразил. Ладно, пес с ними. Насколько я понимаю его слова, продолжил Галеон, Аквадракон разочаровался в стране и пригласил нас сюда, чтобы мы наставили Кутинра на путь истины. Нет бы весь корабль прихватить, вздохнул я. Галеон принял озадаченный вид. Кстати, а что еще за путь истины? ГМ, я и сам не до конца понял, что еще за путь, но Аквадракон говорит, что речь об инструменте, которым пользуется сородич твоей спутницы, арбитр духовного орудия. Арбитр духовного орудия? Опять непонятные термины. Я уже понимаю, что по всем законам жанра духовное орудие окажется геройским оружием, а вот что означает арбитр, пока не ясно. Мой сородич, даже я таких слов не слышала, задумалась Садина. Может, дело в том, что страна деградировала из-за длительной изоляции. И королева, и жители Шильдвельта говорили, что некоторые традиции их стран исчезли из-за конфликтов. Может, Кутинра прошел по тому же пути. Возможно, моей должности не хватало авторитета, чтобы знать обо всем, и нам придется расспросить кого-нибудь еще. Правду об этих словах мог знать отец Рафтелитян. Отец, судя по печали на лице Рафтели, она вспомнила о родителях. Знал бы я, какими словами ее подбодрить. Ее отец мертв, и никаких ответов мы от него не получим. Рафтелия, только и смог что сказать я. Желает она знать больше о своих родителях или все-таки нет? Ответ кроется в чувствах Рафтели, но я не умею их читать. Не волнуйтесь за меня. Увы, я не уверена, что отец что-либо говорил на эту тему. Видимо, он старался держать язык за зубами. Ладно, обойдемся. Пока что я могу только смутно догадываться о том, что духовное орудие имеет отношение к священному оружию. Согласна, поддержала меня Рафтелия. Вот-вот, подхватила Садина. Тем более, что оно мелькало в речи убийц. Думаю, ты прав. Ага, а арбитр, судя по оружию и броне тех налетчиков, некто достаточно важный, чтобы иметь свое мнение относительно героев. Вдруг мне вспомнилось, как меня гоняли в Милромарке и называли демоном щита, и дьяволом, и еще много кем. Что случится, если попаданец из параллельного мира станет героем и будет вести себя, как вздумается? Что если он, на манер Ицуки из их последнего поединка с Лисией, будет промывать мозги всем подряд и стремиться к власти над миром? Героев, если я правильно понимаю, призывают, когда миру нужна помощь. Но что если один из них попытается всеми правдами и неправдами захватить власть над миром, станет этаким темным владыкой и истребит других призванных героев? Миру придет полный каюк. Даже если жители мира призовут новых героев, злодей вряд ли оставит без внимания появление тех, кто может бросить ему вызов. Скажем, я бы на их месте убивал новых героев сразу после призыва, да и вообще запретил бы их призывать. А теперь предположим, что в мире существуют некие арбитры, чья задача – не допустить такой ситуации. Они действуют в режиме секретности и судят героев, ничем не проявляя себя, однако при этом обладают арсеналом оружия, способного ограничивать силу героев, чтобы сражаться против сумасшедших попаданцев. Неожиданный вывод, но вдруг я прав, а Квадракон утверждает, что стране очень важно оставаться закрытой, перебил мои мысли Галеон. Понятно. Ну, почему важно, мы еще выясним. Ты еще вроде бы сказал, что он разочаровался в стране. Он говорит, чтобы мы покинули это место, тогда нам все станет ясно. Он приказывает тебе и жрице проникнуть в страну и ослабить барьер, который не дает твоим спутникам добраться до берега. Короче, из твоих слов я понял, что Аквадракон помогает нам. Видимо, поэтому он провел нас через брешь в обороне страны. Как именно мы должны ослабить барьер? Он подробно описал устройство барьера и место, в которое нам нужно попасть, ответил Галеон, кивая, и сказал, что даст конкретные указания, когда мы туда доберемся. Что скажешь? Если честно, я бы лучше отказал тому, кто пользуется такими грубыми методами и даже не удосуживается показать себя, но мы ведь не сможем так поступить. Поскольку он притащил нас сюда против воли, в принципе мы можем плюнуть на его указания и просто выбраться наружу. Никто ведь не заставляет нас исполнять волю Аквадракона. Но с другой стороны, у нас настолько мало информации, что я не представляю, чем еще мы можем заняться. В общем, неважно, послушаем мы его или нет, первым делом нам все равно надо выбраться отсюда. Так и знал, что ты так ответишь. Впрочем, я не против. А сигнал от Рафтян. Кстати, у Рафтали ведь есть с ней какая-то связь. Она закрыла глаза и сосредоточилась. Конечно, я не понимаю, о чем она говорит, но судя по всему они более-менее знают, что с нами произошло. Я передам сообщение Фира. Ясно. Спроси, что у них там. Они пытаются заплыть в Кутинра, но что-то мешает им. Пробиться смогут, но уйдет немало времени. Хаем, выходит, Аквадракон сказал правду. Ну что, идем? Спросила Садина. Пора бы первым делом попробуем найти какую-нибудь деревню. Итак, мы пошли искать выход из пещеры. Дорога в ней была ровно одна и на полпути ушла под воду. Я схожу разведаю, вызвалась Садина. Будь осторожна. Конечно. Садина обратилась зверочеловеком и поплыла. Пока я гадал, все ли с ней будет хорошо, она уже вернулась. Как ловко замаскирован вход в эту пещеру. Вот почему я никогда ее не находила. Ты главное скажи, там есть выход? Ага, он глубоко и хитро замаскирован, но выплыть из пещеры совсем не трудно. Хорошо, идем? Да, все держитесь за меня. Есть, я теперь хорошо плаваю, так что поплыву следом. Галеон теперь еще и подводный, полезную способность освоил, ничего не скажешь. Мы держались за Садину, пока она тащила нас по каким-то полутемным подводным пещерам. Наконец, мы вынырнули. На такой случай очень пригодилась бы пижама Пингвлюка, но ее, увы, с собой не было. Впрочем, я всегда мог призвать Бабл-Шилд, чтобы сделать передышку. Вынырнув, я первым делом осмотрелся. Рядом виден берег, на котором растут какие-то сосенки и бамбуки, да уж, похожи на Японию. Правда, вдали еще видны горы, которые больше напоминают Китай. Они отличают эту страну от мира Кидзуны. Вдалеке виден портовый город и куча кораблей, но не обычные парусники, а джонки. Больше всего они похожи на корабль сокровищ семи богов счастья. Ничего подобного я в параллельных мирах пока не видел. Я думаю, нам лучше выйти на берег подальше от порта, на Афумитян. Да, но я посмотрел под воду. Где-то вдали плавали зверолюди и полулюди. Если я использую эхолокацию, они заметят, так что не проси.